Часть восьмая. Магазинчик представлял собой маленький торговый павильон с желтой крышей и стеклянными стенами, приткнувшийся возле большого серого здания. Для морозного вечера в нем оказалось на удивление много народу. Когда мы вошли, я блаженно потянула носом. В воздухе витали умопомрачительные запахи копченостей, от которых сводило желудок, а рот наполнялся голодной слюной. «Где моя шоколадка?» – я огляделась по сторонам. «И горчица. Идем». Анджи легонько подтолкнул меня к отделу, из которого доносился аромат шоколада, свежезаваренного кофе и прочих вкусностей. Здесь стоял автомат для эспрессо, и каждый, кто хотел, мог купить себе стаканчик горячего кофе. И я бы не отказалась, но решила, что не стоит. Изменения в моем теле уже не пугали меня. Наоборот, я начала получать удовольствие от своих новых возможностей. Но неожиданная беременность налагала на меня определенную ответственность. Где-то когда-то я слышала, что беременным кофе нельзя. И теперь побоялась потребовать у Анджи купить мне чашечку любимого напитка. «Выбирай, какую ты хочешь». Голос Лугару вернул меня с небес на землю. Я встрепенулась и посмотрела, куда он указывал. Быстро выбрала молочную милку из всего разнообразия и, довольная, потянула его искать горчицу. Та обнаружилась в соседнем отделе. Стеклянные и пластиковые баночки стояли ровными рядами, как солдатики на плацу. А при взгляде на них у меня засосало под ложечкой. «Какую тебе?» – спросил Анджи, с интересом читая этикетки. «Ты собираешься это есть?» «А ты нет?» – я с любопытством уставилась на него. «Мы не употребляем специи». «Ах да, забыла». Я сокрушенно покачала головой. Потом взяла с полки пластиковую баночку желтого цвета и добавила. «Этой мне хватит». У единственной кассы нас ждала очередь. Мы пристроились в хвост, терпеливо ожидая расчета. Я даже не заметила, когда руки Анджи обвились вокруг меня, бескомпромиссно прижимая к его твердому телу. «Моя малышка», – прошептал он мне на ухо так тихо, что никто, кроме меня, не услышал. Я деловито распечатывала в это время упаковку горчицы. «Ты так сладко пахнешь!» Он зарылся носом в мои волосы и блаженно вздохнул. Очередь понемногу двигалась к кассе. «Знала бы ты, чего я сейчас хочу. Хочу поцеловать тебя в твой сексуальный животик». Я глупо хихикнула, представляя себе эту картину. Стою посреди торгового павильона с задранной вверх шубой, а коленопреклоненный мужчина самозабвенно мусолит губами мой живот. «Я сказал что-то смешное?» Он нагнулся к моему уху и вдруг провокационно обхватил губами розовую мочку. Я ойкнула. «Постыдились бы!» – проворчал позади нас недовольный женский голос. «Совсем стыд потеряли!» «Не завидуйте, барышня!» – насмешливо ответил какой-то мужчина. «У них любовь, может!» «Вот дома пускай себе и любятся!» – отрезала ворчунья. Между тем мы уже подошли к кассе, и как раз в тот момент, когда Анджи полез за своим кошельком, мне наконец-то удалось открыть банку горчицы. К этому времени я почти изошла слюной, представляя себе ее вкус и аромат. И вот теперь, сорвав крышку, я вдохнула резкий насыщенный запах, от которого засвербело в носу, а на глазах навернулись слезы. «Как вы это едите?» Анджи скривился, прикрывая руками рот и нос. «Молодой человек, вы платить собираетесь?» Пожилая уставшая продавщица уставилась на нас раздраженным взглядом. «Очередь задерживаете». Мой волк вскинул на меня такой умоляющий взгляд, что я невольно почувствовала неловкость. Закрыла баночку и поставила на прилавок. А сама в это время сделала себе пометку. Лугару не только не любят горчицу, они ее боятся. И вполне вероятно, что она отбивает им обоняние. Когда мы выходили из магазинчика, Анджей вдруг заметно напрягся, собственническим жестом обнял меня за плечи и прижал к себе. «Что-то случилось?» Я недоуменно взглянула на его сосредоточенное лицо. Глаза мужчины шарили по заснеженной улице, буквально ощупывая каждого прохожего, каждую мимо проезжающую машину. «Не знаю, не уверен», — ответил он каким-то чужим голосом. Потом сморгнул, откашлялся и уже спокойно добавил. «Наверное, показалось». Я не стала настаивать. Забралась в теплый салон, распечатала шоколадку и с наслаждением запустила зубки в сладкую плитку. Анджей вырулил на дорогу, и через 5 минут мы уже въезжали в призывно распахнутые ворота автостоянки, скрытой за 5-этажным фасадом гостиницы. Номер нам достался довольно приличный. 2-й этаж, 2 комнаты, совмещенные общей гостиной, мини-бар, телевизор, спутниковое ТВ. Санузел порадовал не только усовершенствованной душевой кабинкой, но и вполне приличной ванной. Захотелось тут же наполнить ее водой, взбить пену с ванильным ароматом и нырнуть с головой во все это великолепие. Одноразовое гостиничное полотенце лежали аккуратной стопочкой на полке. Зубные щетки, упаковки с мылом и шампунями кто-то из обслуживающего персонала разложил на стеклянной подставке под зеркалом. А на никелированных крючках с внутренней стороны двери висели на плечиках 2 банных халата, запечатанные в полиэтилен. Один побольше, второй поменьше. Оба нежного кремового цвета. Я представила Анджея в одном из этих халатов. С мокрыми, взъерошенными волосами, с капельками воды, стекающими по гладкой груди, виднеющейся в небрежно распахнутом вырезе. Его смуглые руки, держащиеся за узел на поясе, то ли готовясь его развязать, то ли, наоборот, затянуть потуже. Внизу живота привычно разлилась тягучая истома, а между ног все стремительно увлажнилось. Я невольно сглотнула, заныла и налилась грудь. Напряженные соски буквально просили ласки. «Иди сюда!» — голос Анджи прозвучал из-за дверей одной из спален. «Здесь есть балкон!» «Блин, какой балкон?» Я с досадой поняла, что если меня сейчас что-то интересует, то отнюдь не архитектурные изыски местного гостиничного комплекса. Я разглядывала в зеркало свою пылающую физиономию, когда на пороге ванной неожиданно появился Лугару. «Хочешь освежиться?» — спросил он с нарочитой серьезностью. Но я уловила лукавых бесенят, скакавших в его глазах. «А ты хочешь предложить свои услуги?» Я прищурилась и демонстративно смерила его оценивающим взглядом. «Спинку мне потереть?» «Можно и спинку?» Необычайно легко согласился Анджи, обходя меня с правого фланга. «И не только спинку!» Он деловито заткнул ванну пробкой и включил воду. Сунул руку под струю, отрегулировал температуру и удовлетворенно произнес: «А теперь займемся моей малышкой». «Стой! Что это ты задумал?» Я отступила, прижимаясь поясницей к холодному бортику ванны. Но тут же Лугару стремительно шагнул вперед и подхватил меня на руки, отрывая от пола. «Немедленно поставь меня! Ты маньяк!» «Маньяк!» — он с тихим смешком ухватил губами мочку моего уха. Слегка сдавил, а потом игриво дотронулся до нее кончиком языка. «Твой личный сексуальный маньяк». У меня внутри словно что-то сжалось, замирая от сладкой патоки, разлившейся по венам. Тело стало податливым, будто воск. Оно послушно плавилось в объятиях Лугару, и не было ни малейшего желания сопротивляться этому нежному натиску. Анджи прижал меня к себе, мой затылок уперся в его плечо, и в тот же миг теплые мужские губы накрыли мой рот. Он провел языком по моим губам, ненавязчивой лаской заставляя меня расслабиться. Я невольно выдохнула и приоткрыла рот. И тут же была вознаграждена тем, что моя нижняя губа попала в сладостный плен. Он играл с ней, то нежно посасывая, то лаская языком, то едва заметно покусывая зубами. А его руки в это время будто жили своей жизнью, освобождая меня от одежды. Увлеченная поцелуем, я даже не заметила, как осталась стоять обнаженная, а мои вещи разноцветной кучкой были брошены на пол. Анджи поставил меня на коврик и отступил, не сводя с моего лица расширенных глаз. В его потемневших зрачках отражалась целая вселенная чувств. Он отступил. Я почувствовала холод и пустоту, и невольно обхватила себя руками за плечи. Мне просто как воздух было необходимо, чтобы он вновь обнял меня. Медленно, очень медленно его пальцы скользнули к вороту рубашки, и в томительном движении одну за другой начали расстегивать мелкие пуговицы. Я судорожно вздохнула, когда он распахнул полы и уставилась на его крепкую грудь, переходящую в 6 великолепных, идеальных кубиков пресса. Широкий черный ремень с тяжелой серебряной пряжкой притягивал мой взгляд как магнит, а то, что вне всякого сомнения таилось ниже, под грубой тканью джинсов, заставляло мою плоть изнывать от желания. «Скажи», — выдохнул он между двумя ударами сердца, «чего бы тебе хотелось сейчас?» Я сморгнула, возвращаясь на грешную землю, и недоуменно уставилась на него. «В смысле? Каким ты хочешь меня видеть?» «Нежным, страстным, немного грубоватым?» «Нет, ты нравишься мне таким, какой ты есть. А что ты чувствуешь сейчас?» Голос Анджея звучал будто издалека. Мой взгляд буквально прикипел к его пальцам, которые одним плавным движением расстегнули ремень и легли на первую металлическую пуговицу джинсов. «Ты не мог бы перестать задавать дурацкие вопросы? Посмотри на меня». В его голосе было столько уверенности и силы, что я невольно подчинилась, и наши взгляды встретились. Я не знаю, что именно он увидел в моих глазах, но в его собственных царил настоящий ураган. Страсть, желание, нежность и еще что-то, чему я пока боялась давать название. Джинсы скользнули вниз по его ногам вместе с бельем, и он небрежно отшвырнул их в сторону. Теперь мы оба стояли обнаженные в шаге друг от друга. Ванную комнату наполняли клубы пара, оседая мелкими капельками на зеркале и покрытых кафелем стенах. А он продолжал вглядываться мне в лицо с такой жадностью, будто пытался найти в нем нечто такое, что искал всю свою жизнь. Тело Ольги казалось мягким и податливым, как пчелиный воск. Оно плавилось, чутко отзываясь на каждое движение его рук, его губ, его языка. Он видел ее лицо, пылающее от смущения и страсти, ее глаза, в которых горел призывный огонь. Слышал, как с ее приоткрытых губ срываются тихие, умоляющие стоны. О чем молила она, сдаваясь на милость победителя? Он читал все ее самые сокровенные мысли, видел даже те желания, о которых не подозревала она сама. И это было самым чудесным, что он знал в своей жизни. Теплая вода приняла их в свои объятия. Ольга откинула голову на плечо Лугару, позволяя крепким мужским рукам обвиться вокруг талии. «Ты меня уже не боишься?» — раздался у самого ушка горячий, обжигающий шепот. «Даже не начинала», — выдавила она из себя, чувствуя, как шершавые ладони Анджея скользят по ее телу вверх от талии и накрывают полушария грудей. Чуткие мужские пальцы коснулись напряженных сосков, и девушка застонала, невольно выгибаясь всем телом. В поясницу ей упиралась горячая твердая плоть, которую просто безумно хотелось впустить в себя. Ольга поерзала попой, желая принять удобное положение. Анджей зашипел куда-то в шею своей избранницы. В этот момент в ее мыслях царила настоящая животная похоть в чистом виде. Та самая, что по весне заставляет самцов сталкиваться в поединках, а потом брать самку и спариваться. Та самая, что лишает разума, пробуждает инстинкты и дает потомство. Та самая, что раз в году в брачный сезон посещает всех животных, но при этом почти никогда не приходит к человеку. «Скажи, что ты меня хочешь», — шептал Лугару, покусывая розовую мочку девушки, пока его пальцы ласкали ее соски. Это был голос демона-искусителя, которому просто невозможно было противостоять. «Хочу», — выдохнула Ольга, млея от того, что тело ее наполняется горячей истомой, а внизу живота будто сжимается тугой комок. «Скажи это полностью. Скажи, я хочу тебя, Анджей». Смутное негодование всколыхнуло разум, заставляя Ольгу встрепенуться. Но мужчина удержал ее, не давая разорвать объятия и сбежать. Его губы переместились на нежную шейку, туда, где под тонкой кожей лихорадочно билась голубая жилка. И все мысли, которые еще оставались в голове у девушки, разлетелись, будто стайка вспугнутых птиц. Она судорожно сглотнула. «Я хочу тебя». «Анджей», — подсказал он ей, продолжая искушать своими ласками. «Анджей», — покорно повторила она. Сильные руки слегка приподняли ее, и твердая мужская плоть скользнула во влажную глубину. Ольга вцепилась в бортики ванной, почувствовав, как он наполняет ее. Одной рукой он продолжал ласкать ее грудь. Вторая скользнула вниз, накрывая бесстыдно подставленный холмик. Пальцы коснулись самого сокровенного местечка, заставляя вздрагивать, постановать, двигаться от ласки поцелуев, подбираться от острых ощущений, от того, как поразительно его плоть подходила к ее, будто кто-то нарочно создал их идеальной парой друг для друга. Она даже не заметила, как оказалась стоящей на коленях. Внутри нее жило какое-то другое существо, похотливое, истекающее желанием. И мужчина, который был сейчас с ней, тоже больше походил на зверя, чем на представителя человеческой расы. В этот момент Анджей забыл обо всем на свете. О своей стае, долге, предателях и той миссии, которую он взял на себя. Весь мир для него сосредоточился на обнаженном женском теле, том самом, что плавилось сейчас, принимая его плоть. Центром мироздания стала эта ванная в провинциальной гостинице. Смыслом бытия – эта женщина, что извивалась в его руках. И, казалось, не было силы, способной заставить его сейчас оторваться от нее. С глухим рычанием он вбивался в ее плоть, подводя все ближе к вершине. Ольга изгибалась всем телом, желая принять его полностью, удержать в себе хоть на миг. Толчки становились все глубже, все быстрее, пока, наконец, тугой комок не лопнул внутри нее, разливаясь по жилам раскаленной лавой. За ее спиной зарычал Анджей, в последний раз входя в нее до упора, и замер так на несколько мгновений. Его пальцы до боли сжали ее бедра, оставляя следы от проявившихся когтей. Ноги не выдержали. Как только Лугаро отпустил ее, девушка скользнула на дно ванной так, что вода скрыла ее по самую шею и смежила веки. Молча позволила мужчине примоститься рядом. «Вода остывает», — как бы, между прочим, сказал он, разглядывая ее лицо. «Ты не против, если я тебя выкупаю?» «Делай, что хочешь», — ответила Ольга почти равнодушно. «Ужин тоже за тобой». Анджи нахмурился. «Что, опять?» Девушка выглядела сонной и вялой. Резкий всплеск адреналина забрал последние силы, и сейчас она готова была уснуть прямо в ванной. Лугару понял, что ее организм истощен последними событиями и нуждается в полноценном отдыхе. Намылив мочалку, он прошелся по ее расслабленному телу, с удовлетворением отмечая, как буквально на глазах затягиваются царапины на ее бедрах, неосторожно оставленные его когтями в порыве страсти. Затем выдавил в ладонь порцию шампуня и вымыл длинные волосы своей избранницы. Закрутил мокрый локон вокруг пальца, поднес к губам и глубоко вздохнул. Сквозь запах фруктового шампуня и отдающую хлоркой водопроводную воду донесся едва заметный аромат самой девушки. Внутренние часы напомнили о времени, которого становилось все меньше и меньше. Анджей выключил душ, поднял сонную Ольгу на ноги и быстро смыл с нее пену. Затем закутал девушку в банное полотенце и вынес в одну из спален. Уложил ее на кровать и на мгновение задумался. Под взглядом Лугару его маленькая пара свернулась клубочком. Мужчина решительно вытряхнул в кресло содержимое ее сумки. Ярко-розовая футболка-хулиганка с абстрактным принтом на груди показалась ему подходящей заменой ночной рубашки. А вот надеть на девушку трусики ему и в голову не пришло. Ольга безропотно позволила себя одеть. Она уже не имела сил даже открыть глаза. Залезла под одеяло, подтянула колени к груди и провалилась в глубокий сон. Несколько секунд Анджи прислушивался к ее дыханию. Он все еще был обнажен, не считая узкого полотенца на бедрах, но и этот сомнительный предмет гардероба был отброшен им за ненадобностью. Опустившись на четвереньки, Лугару позволил трансформации охватить его тело. Привычно плавилась и менялась тень на стене. Человек превращался в зверя. И когда трансформация завершилась, огромный черный волк послал в ночь свой тайный зов, неслышный человеческому уху. Ночную тишину провинциального городка разорвал остервенелый собачий лай. Верные спутники человека учуяли присутствие своего извечного врага, но тому было не до них. Он ждал и спустя минуту услышал ответ. утром я проснулась от того, что кто-то ласково перебирал мои волосы. Не открывая глаз, принюхалась. Запах был знакомым и даже родным. «Ты вчера так и не поела», — раздался над головой тихий голос Анжи. «Здесь нет доставки в номер. Нам придется спуститься в кафе на первый этаж». «Как ты понял, что я не сплю?» — проворчала я недовольно, зарываясь с головой под одеяло. Он хмыкнул. «Я почувствовал, как изменился твой запах, и участилось сердцебиение. Я тоже чувствую запахи, но не могу в них разобраться». «Ничего». Его рука коснулась моей макушки и ласково погладила. «Я тебя всему научу». «Да?» — я высунула любопытный нос. «А когда?» «Когда мы вернемся в Малгожату». «Поверь, тебе там понравится. Я буду учить тебя сам, как учил бы своих детей. Ты узнаешь много нового, научишься использовать свои ресурсы и поймешь, как много потеряли люди, утратив связь со своими инстинктами». «Подожди», — я села на кровати. «Какая Малгожата? Ты обещал, что вернешь меня домой». «Теперь твой дом там, где я и твои дети. Но тебе не о чем переживать. Я помню о своем обещании. Ты увидишься с родителями, но вряд ли им стоит знать, что их зять не совсем человек». «Совсем не человек», — недовольно пробормотала я. «Блин, ты же вчера меня поцарапал». Я откинула одеяло. Анжи уложил меня спать в коротенькой футболке, едва прикрывавшей попу, но без белья. Глаза уставились на гладкую кожу ног. Я нахмурилась. «Никаких следов. Как же так? Я ведь помню, что вчера он впился мне в бедра своими когтями». «Все зажило, пока я тебя мыл». Лугару ласкающим движением провел по моей ноге кончиками пальцев. «Ты легко поддаешься изменениям. Еще пара недель, и самые страшные раны будут заживать на тебе в считанные минуты». «Как у тебя?» — спросила я, следя за его рукой. «Как у меня?» Он слегка усмехнулся. «Разве ты сама не замечаешь, что меняешься? Как увеличиваются твои скорость, ловкость, четкость движений? Как обострились слух и обоняние? Тебе нужно учиться пользоваться своими новыми способностями». «Но я же все равно не смогу превращаться в волка, как ты», — осторожно поинтересовалась я. «Нет. А можешь показать, как ты это делаешь? Это больно?» «Думаю, хозяева гостиницы вряд ли будут довольны, если в номере останутся следы пребывания дикого зверя. Но кое-что я тебе покажу». Он встал напротив меня, пристально следя за выражением моего лица, и протянул руки в мою сторону ладонями вниз. «Смотри». Вокруг его рук появился легкий светящийся ореол. Затаив дыхание, я следила, как в едва заметном сиянии его пальцы начали медленно деформироваться, утолщаясь и укорачиваясь. Как на месте коротко остриженных ногтей появились длинные, загнутые полумесяцем когти. Еще несколько мгновений, и передо мной стоял мужчина, у которого вместо рук до локтей были поросшие черной шерстью монстроподобные лапы. Кошмар! В отличие от классических оборотней, лугару имеют три стадии трансформации. Анджи сжал кулаки, сияние вспыхнуло, и передо мной уже были обычные мужские руки. Он убрал их за спину и продолжил. «Ты уже видела две из них — человека и волка. Но есть еще одна, срединная. Только очень сильные альфы способны принимать ее по своему желанию и при этом оставаться в трезвом уме и твердой памяти. Если лугару не обладает сильной волей, то в стадии полуволка он теряет человеческий рассудок и становится очень опасным». «Бррр!» — я невольно поежилась. «Ты нарочно пугаешь меня?» «Нет, просто хочу, чтобы ты это знала. Мне предстоит встреча, от исхода которой зависит вся наша дальнейшая жизнь и жизни тех, за кого я несу ответственность, как вожак стаи. Есть некто, кому очень хочется мне помешать. Я не знаю, кто это. Поэтому подозреваю каждую тень и не хочу, чтобы ты пострадала из-за моей беспечности». И вот на этой лирической ноте у меня в животе громко заурчало. Я отчаянно покраснела и закрыла глаза, мечтая провалиться сквозь землю со стыда. Да уж, очень подходящий момент. Анджи еле слышно рассмеялся. «Кажется, здесь кое-кто проголодался. Одевайся, я пока спущусь в кафе, закажу нам завтрак». Когда он ушел, я вылезла из постели и направилась в ванную. Едва я переступила ее порог, как меня охватили воспоминания о том, что я вчера здесь вытворяла. и опять густой румянец залил мои щеки. Странное дело, я почти забыла, как жила до встречи с этим сумасшедшим поляком. В моих мыслях не было места для кого-то еще, кроме него. Даже беспокойство за родителей отошло на задний план. И поняв это, я изумленно уставилась на себя в зеркало. Мое лицо неуловимо изменилось. Сильнее обозначились скулы. Радужка глаз стала намного ярче. Казалось, даже кожа приобрела особый кремовый оттенок. Я скинула футболку и осмотрела свое тело. Живот подтянулся. На руках и ногах появились мышцы, будто я по несколько часов в день проводила на занятиях фитнесом. Исчез даже тот незначительный жирок на бедрах, что еще пару недель назад заставлял меня недовольно морщиться. Мое тело стало телом спортсменки, а не офисного работника, привыкшего проводить все дни в душном кабинете. Внутренние изменения также проявлялись все четче. Я чувствовала себя легкой, обновленной и полной сил. Мне хотелось потянуться, размять мышцы, как хищнику перед прыжком. Энергия бурлила во мне, едва не выплескиваясь через край. Я быстро умылась и вернулась в спальню. Отыскала в кресле среди кучи вещей теплые леггинсы, трикотажный гольф и длинный кардиган крупной вязки. За окном все еще бушевала непогода. Резкий порывистый ветер завывал в проводах, бросал в стекло колючий снег, больше похожий на осколки льда. В комнате было довольно тепло, но инстинкт подсказал мне, что в холле гостиницы и в кафе может оказаться намного холоднее. На скорую руку заплела косу, перекинула через грудь и, абсолютно довольная своим видом, поспешила покинуть номер. Я замешкалась на несколько секунд, запирая дверь на замок, и вдруг какое-то шестое чувство вскричало внутри меня об опасности. Странно знакомый запах, которого здесь не могло быть. Я замерла лицом к двери, напряженно вслушиваясь в окружающие звуки. Что-то или кто-то стояло сейчас буквально за моим плечом, дыша мне в затылок. Меня охватила ледяная волна панического ужаса. Сердце заколотилось где-то в горле, дыхание перехватило, на лбу выступил холодный пот. Я начала медленно разворачиваться, теша себя надеждой, что это просто мнительность, свойственная беременным. За моей спиной стояли двое мужчин, неуловимо похожих друг на друга. Хмурые небритые лица, мрачные взгляды, мощное телосложение, которое не могли скрыть даже костюмы классического кроя, и от этих незнакомцев веяло опасностью и угрозой. Я открыла рот, собираясь закричать. Один из мужчин молча приложил палец к своим губам. В этот момент что-то тяжелое опустилось сзади на мой затылок, и я провалилась в темноту, не успев издать даже звука. Анджей как раз раздумывал над тем, предпочитает ли его пара осветленный яблочный сок или все-таки с мякотью, когда его словно ударило под дых. Он стоял у барной стойки небольшого уютного кафе, расслабленно перелистывая меню, но чувство неминуемой опасности заставило его вскинуть голову и подобраться. Воздух наполнился запахами чужаков, и эти запахи несли в себе угрозу. А потом он почувствовал резкую боль в затылке, такую острую, что даже покачнулся. В глазах на мгновение потемнело. Его человеческая пара была в опасности. Он рванул в сторону выхода, желая только одного – успеть. И проклиная свою беспечность, как он мог оставить ее одну? Понадеялся, что здесь ей ничего не грозит, что неведомый враг потерял его след, что никто из чужаков не рискнет привлечь внимание, сунувшись в человеческую гостиницу. Наивный дурак. Разве еще непонятно, что в этой игре он всего лишь пешка, а кто-то умело дергает им, переставляя с клетки на клетку? И сейчас именно Ольга была для него королем в этой шахматной партии, самой слабой фигурой, но при этом самой важной, той, кого следовало охранять, несмотря ни на что. Он взлетел по широким ступеням на второй этаж, не сбавляя скорости, промчался по длинному коридору, пугая редких постояльцев перекошенным от ярости лицом. Дикий оскал и глухое рычание делали его похожим на сумасшедшего, и случайные свидетели отшатывались с его пути, провожая изумленными взглядами. Кое-кто даже беспокойно заозирался, спрашивая у других очевидцев, что случилось, но те только разводили руками. У дверей снятого номера он резко остановился, потянул носом, внюхиваясь в тысячи ароматов, наполнявших воздух. Они могли рассказать ему обо всем, что здесь произошло в его отсутствие. В голове билась только одна мысль – не успел. Она гремела тревожным набатом в такт бешено колотящемуся сердцу. Вот Ольга вышла из номера. Легкий аромат беспечности сменился резким запахом страха. К нему примешались еще три – тяжелые, давящие, вызывающие тошноту. Запахи хищников, вышедших на охоту. Запахи крови и смерти, несущие в себе реальную угрозу. И еще один – кисловатый запах предательства с приторными нотками лжи. Но такой знакомый. Анджи уперся лбом в двери, сжимая кулаки и изо всех сил сдерживая свою звериную сущность. Внутренний волк рвался на поверхность. Он завывал и бросался на стены своей ментальной клетки, желая мчаться сейчас по следу врагов, похитивших его пару, причинивших ей боль. Но человек не давал ему захватить власть над телом. Четвертый запах был смутно знаком. Где-то он уже его чуял. Вот только где? Анджи догадывался, что если вспомнит, то сможет понять, кто похитил Ольгу. И в этот момент в его кармане зазвонил телефон. Тот самый, который он пару дней назад заказывал в каком-то интернет-магазине, когда подбирал одежду для Ольги. Номер знали всего двое – Вацлав и Янош. Этой ночью, приняв волчье обличье, он использовал свою власть Альфы и договорился с ними о дальнейших действиях. Сейчас Вацлав и его парни должны были ждать в предместье города и выехать на закате, в то время как сам Анджей планировал продолжить путешествие после обеда. Что касается Яноша, то его задачей было прибыть на место встречи за пару дней и предотвратить малейшую угрозу срыва. И лишь в особо экстремальных случаях Анджей разрешил воспользоваться мобильной связью. Кто из них двоих мог звонить? Он доставал телефон с таким видом, будто это была граната с вырванной чекой. Глянул на экран. Номер был хорошо знаком. Лицо перекосил звериный оскал. «Слушаю. Вот мы и встретились». Голос на том конце невидимого провода был явно изменен, но не настолько, чтобы Анджи его не узнал. Сердце Лугару замерло, пропуская один удар. Тело прошиб холодный пот. «Узнал», — прохрипел мужчина, с силой сжимая свободную руку в кулак. «Что с моими парнями?» «Не о том думаешь», — в тоне невидимого собеседника прозвучала насмешка. Проявившиеся когти с легкостью вошли в ладонь, причиняя боль. Но эта боль казалась ничем по сравнению с тем, что испытывала сейчас его душа. Тот, кто сейчас звонил, был очень сильным и очень жестоким соперником, не брезгующим никакими способами в достижении своих целей. И хотя Анджи лично не сталкивался с ним, но точно знал, что Милош вел с этим типом какие-то дела, как раз в то время, когда Малгожата оказалась на грани разорения. «Твоя девка у меня», — продолжал собеседник, откровенно насмехаясь. «Хочешь увидеть ее живой и здоровой? Будь хорошим мальчиком. Ты меня знаешь, я не повторяю дважды». «Чего ты хочешь?» «Всего лишь вернуть свое. Я тебе ничего не должен. Но не ты, так твой братец. Он мне прилично задолжал. И, кстати, передай привет своей грудастой подружке. Она сэкономила мне время и ресурсы, когда дала наводку. Твоя человечка такая юная, такая свежая. Не думал, что ты способен сменить истинную волчицу на жалкое подобие». «Анеля?» Анджи выдохнул имя бывшей любовницы с таким отвращением, что его невидимый собеседник разразился противным лающим смехом. «Ну-ну, не злись. Девочка немного поревновала. Согласись, в ее положении это простительно. Теперь все в твоих руках. Возвращайся домой и готовь документы на передачу прав. У тебя есть 2 дня, так что не теряй время зря. Как только там будет стоять твоя подпись, отправишь мне с курьером, и твоя самка вернется к тебе в целости и сохранности. Если же нет, я не откажусь пополнить свою стаю парой сильных щенков. абонент нажал отбой. «Сука!» – процедил Лугару сквозь зубы и, не сдержавшись, засадил кулаком в стену. С тихим треском лопнул покрытый краской гипсокартон. «Мужчина!» – за спиной раздался возмущенный голос. «Прекратите портить казенное добро!» Анджей медленно развернулся. Перед ним, сурово сдвинув выщипанные брови, стояла пухлая женщина в синем халате техработника. «Извините, я заплачу». Мужчина торопливо достал бумажник и сунул ошарашенной уборщице пару долларовых купюр. Кажется, это была ее двухмесячная зарплата. Немного подумав, он спросил: «Вы не видели здесь девушку с длинными черными волосами? С ней должны были быть четверо мужчин». «Девушку?» Женщина на мгновение задумалась. «Видела одну. Тащили ее двое под руки. То ли плохо стало, то ли пьяная». «Где?» «Так по служебной лестнице. Я еще удивилась, там же клиентам вход воспрещен. Хотела сказать им, но один шкаф такой небритый, как зыркнул на меня, я от страха даже перекрестилась». В этот момент Анджи был готов придушить глупую женщину. «И вы даже не спросили, что с девушкой? А зачем мне это надо? Напилась, наверное, или местная шалава? Они здесь десятками околачиваются». «Где служебный вход?» – оборвал Лугару. «Да вон, в конце коридора». Мужчина ее не дослушал. Злость и досада на самого себя охватили его с новой силой. Быстрым шагом он направился в указанном направлении, одновременно набирая номер на панели смартфона. Пришло время скорректировать планы. «Яныш, вы сейчас где?» Анджи даже не поздоровался. Голос его звучал отрывисто и сухо. Абонент на том конце немного замешкался, пытаясь сообразить, что же произошло и почему Альфа воспользовался мобильной связью. «Где-то под Белой церковью, а в чем дело?» «Вчера, когда мы закончили разговор, ты еще оставался с Вацлавом на связи?» «Нет, я перестал его слышать сразу после вас». «А его парни? Никто не давал о себе знать?» «Нет, мне только что звонили с его номера. Сам Ежи Бронич, Альфа Гервазы. Кажется, Анелька сдала меня ему. Но главное не это, его люди похитили Ольгу». Янош выругался сквозь зубы. До Анже долетели обрывки его фраз. «Черт, так и знал, что здесь замешана Герваза. Зря, что ли, тот парень на хуторе оттуда оказался. А Вацлав?» «Без понятия. Но если телефон у Ежи, нам остается только надеяться, что парни живы». «И что вы думаете делать?» «Он хочет документы на земли и бизнес в обмен на девушку. Но я не могу пойти на это, иначе вся Малгажата и клан окажутся в руках мерзавца». Он толкнул дверь служебного входа, тяжело дыша и цедя сквозь зубы отборный мат. Шагнул за порог и оказался на узкой лестничной клетке. Здесь еще не успел выветриться едкий запах чужих самцов, чужого клана, и тонкий, едва заметный аромат Ольги. «Перезвоню», — коротко бросил Анджей в трубку, нажал отбой и спрятал телефон в карман. Затем сбежал вниз по ступенькам, внимательно осматривая каждый метр пути. Он был уверен, что найдет хоть какую-то зацепку, и интуиция не подвела. У подножия лестницы его взгляд наткнулся на крошечный белый квадратик, основательно втоптанный в грязный пол лестничной клетки. Это был чек из магазина, и, судя по всему, по нему прошлись и не один раз. Анджей поднял его, брезгливо держа двумя пальцами, и счистил ногтем грязь. Что-то знакомое мелькнуло в имени кассира и названии магазина. Цепкая память Лугару тут же услужливо подкинула воспоминания. Точно такой же чек, за исключением суммы и названий покупок, ему дали в том продуктовом павильончике, где они с Ольгой покупали шоколад и горчицу. И тут же всплыла еще одна важная деталь. Он вспомнил, как, выходя из этого магазинчика, остановился на пороге. Потому что в воздухе витал подозрительно знакомый запах, запах кого-то из его собственной стаи. Но острый аромат горчицы, который Ольга перед этим ткнула ему в нос, не дал сосредоточиться и опознать, кому этот запах принадлежит. И вот теперь Анджи осторожно поднес чек к самому носу и принюхался, внимательно раскладывая чувствующийся запах на составные части. Если кто-то из Лугару брал его в руки хоть на миг, Альфа сможет вычленить его запах из сотни других. Запахи грязи, чужих рук, самой бумаги и краски, которой был отпечатан текст, отбрасывались им без промедления, пока, наконец, под слоем ненужной шелухи он не обнаружил тот самый кисловатый, чуть прогорклый и едва уловимый запах, который он почувствовал пару минут назад у двери номера. И сейчас он был твердо уверен, что этот же запах он уловил и возле магазина. Некто, принадлежащий его собственной стае, прибыл в этот городок вслед за ним, зашел в тот же магазин, затем в гостиницу. Следил, и целью этой слежки было похищение Ольги. Анджей сжал в кулаке грязный клочок бумаги, чувствуя, как внутри его сознания, точно в клетке, бьется его звериная половина. Внутренний волк был в ярости. Он хотел лишь одного – вырваться на свободу, отыскать след похитителей, мчаться по нему, пока не настигнет, и впиться зубами в мягкую плоть предателя. Рвать его и клыками, и когтями, пока не брызнет горячая кровь, пока не помутнеют глаза и не оборвется дыхание этой сволочи. Анджи несколько раз глубоко вздохнул, выравнивая дыхание и успокаивая бешено колотящееся сердце. Затем вновь набрал номер Яноша. «Я принял решение», — произнес в трубку с убийственным хладнокровием. «Отправь в Малгожату пару парней, которым ты доверяешь. Пусть привезут документы. Карл знает, какие. Я сейчас ему позвоню и все объясню». «Понял, Альфа. А нам что делать?» Анджи слегка поморщился. Раскрывать дальнейшие планы по мобильной связи ой как не хотелось. Слишком уж подозрительным и знакомым показался запах предателя. Альфа был уверен, что это кто-то из близкого окружения. И кто знает, что случилось с Вацлавом и его людьми, как телефон Вацлава попал к самому беспринципному конкуренту, и нет ли в его собственном телефоне каких-нибудь прослушивающих устройств. «Свяжемся через полчаса, как обычно», – бросил он трубку и отключился. Теперь предстояло вернуться в номер и спланировать дальнейшие действия.